22. В творчестве Архата ту устремленность являет сердце, которую утверждает космический магнит извлечением устремленных сочетаний. Сущее творческое напряжение устремленного сердца Архата так горит огнем пространства. Принести явление продвижения эволюции, дать утвержденную истину, знание и приобщить человечество к токам эволюции — этот стимул движет каждым жестом Архата. Это напряжение приводит все чувства и тонкие энергии в движение. Так идет явленный друг человечеству. Эти пространственные устремления наши — основы нашего сотрудничества. Также утверждены центры огненного Агни-йога, как друга человечества. Да, да, да, мы служим на продвижение человечества.